«Джессики?» — ошарашенно повторил Майк, очевидно, не задумывавшийся о таком варианте. «Боже, ты что, слепой?» «Да...» — только и выдавил он растерянно. А я, воспользовавшись его замешательством, тут же вскочила на ноги. «Пора на урок, иначе снова опоздаю». «Точно!» — рассеянно проговорил Майк и тоже поднялся. Корпусу номер 3 мы шли молча. На тригонометрии Джессика так и сверкала от радости. Они с Анжелой и Лорен собирались в Порт-Анджелес за вечерними платьями и предлагали ехать с ними. Я не знала, что ответить. Выбраться из Форкса с подругами заманчиво, но ведь Лорен тоже едет. К тому же я не знала, чему буду заниматься сегодня вечером. Нет, так далеко загадывать не стоит. Я что-то замечталась. Наверное, в этом виновато солнце, хотя мое настроение вызвано не только погодой. Определенного ответа я не дала, сославшись на то, что нужно спросить разрешение у Чарли. О предстоящих танцах Джессика трещала весь испанский, не давая мне слушать, и на перемене, когда мы пошли на ленч. Однако я была слишком поглощена собственными переживаниями, чтобы обращать внимание на ее болтовню. Страшно хотелось увидеть не только его, но и остальных Каллинов, чтобы проверить подозрения, бередившие душу. Переступая порог столовой, я чувствовала, как страх ледяными щупальцами сжимает сердце. А вдруг они прочитают мои мысли? А еще сильнее волновало другое. Предложит ли Эдвард снова с ним сесть? По привычке взглянув на столик Каллинов, я почувствовала, что в животе образуется тугой узел. Там никого не было. Не теряя надежды, я судорожно огляделась. Вдруг он сидит один и ждет меня. В столовой почти не осталось свободных мест. Но ни Эдварда, ни его семью я не увидела. День померк. Меня охватило черное отчаяние. С трудом передвигая ноги, я шла за Джессикой, даже не притворяясь, что слушаю ее. На испанском нас задержали, поэтому к столику мы пришли последними. Якобы не заметив свободного стула рядом с Майком, я села с Анжелой. Вот Ньютон отодвинул стул, помогая Джессике сесть. И та вспыхнула от удовольствия. Анжела что-то спрашивала о сочинении по Макбету. Я старательно отвечала, чувствуя, как сердце разрывается от боли. Подруга снова пригласила меня поехать с ними по магазинам, и на этот раз я согласилась, надеясь хоть немного отвлечься. Среди черного отчаяния, хватившего меня, оставался последний лучик надежды, который погас, когда я пришла на биологию и увидела пустую парту. День тянулся мучительно долго. На физкультуре нам рассказывали о правилах игры в бадминтон. Значит, на ближайшем занятии меня ждут новые испытания. Зато сегодня я могла сидеть и слушать, вместо того, чтобы толкаться на баскетбольной площадке. Как хорошо, что физрук не успел закончить объяснение. Теоретическая подготовка продолжится завтра, а вот послезавтра мне выдадут ракетку и выпустят на площадку калечить себя и других. Хотелось скорее домой, чтобы всласть настрадаться перед тем, как ехать по магазинам с подругами. Но не успела я закрыть входную дверь, как позвонила Джессика. Шоппинг отменяется. Майк пригласил ее на ужин. Он наконец-то все понял. Я вздохнула с облегчением, хотя, боюсь, в моем голосе не прозвучало должной радости и восторга. Джессика сообщила, что в Порт-Анджелес мы поедем завтра. Чем же мне теперь заняться? На ужин рыба под маринадом. Готовить ее 15 минут, не больше. А салат и гренки остались со вчерашнего дня. Я решила взяться за уроки, но порыва хватило ненадолго. В электронной почте обнаружилась куча писем от мамы, тон которых становился резче с каждым сообщением. Вздохнув, я написала коротенький ответ.